В голубой далекой спаленке твой ребенок опочил. Тихо вылез карлик маленький и часы остановил. Все как было, только странная воцарилась тишина, и в окне твоем туманная только улица страшна. Словно что-то недосказано, что всегда звучит, всегда. Нить какая-то развязана, сочетавшая года. И прошла ты сонно белая вдоль по комнатам одна, опустила вся несмелая штору синего окна, и потом едва заметная тонкий полог подняла, и как время безрассветное, шевелясь, поникла мгла. Стало тихо в дальней спаленке, синий сумрак и покой от того, что карлик маленький держит маятник рукой.